134. Сам вождь сумеет приблизить сознание народа к мерам наивысшим. От вождя зависит характер всей страны. Он – выразитель ее возможностей. Народ будет почитать лишь выразителя истинных сокровищ страны. Пусть вождь почует, где заложены сокровища, и пусть познает, где самые вражеские нападения. Не бывает ни одного дня, чтобы силы темные не пытались внести разрушение, но каждый разберет, где обновление и где разрушение.